Глава 31. Последняя слеза. Захожу к себе в комнату, и волосы начинают шевелиться у меня на затылке. Сева мирно сидит в компьютерном кресле, читая мой дневник. Он так увлечен, что не замечает, как я нависаю над ним. «Обнаглел!» — кричу ему в ухо. Сева вздрагивает, тетрадь падает на пол. Подхватываю ее и прижимаю к сердцу. «Чего орешь?» Сева мягко толкает меня кулаком в бок. «Ты читаешь мой дневник!» Поясняю ему. «Да? А я думала, твоя новая рукопись». Он откидывается на спинку кресла. «Очень интересно про лодку. Продолжение будет?» «Сева!» «Ну, не надо было оставлять на столе», — улыбается Сева. «Знаешь, и правда круто написано». Сказал человек, который прочитал за всю жизнь 3 книги. Не могу промолчать. «Ну, вообще-то я сейчас алхимик читаю», — говорит Сева. «Мне Лиля дала». Примечание. Самый известный роман бразильского писателя Пауло Коэльо, мировой бестселлер. Конец примечания. Ого! Я удивлена. Сева никогда не любил читать. Вечно просил меня пересказать ему книги по школьной программе. Или быстро пролистывал краткое содержание. Ну да, кивает Сева. Так что послушай мудрого старшего брата. Тебе надо не только грушу бить. Пиши больше, у тебя талант. Нельзя зарывать его в землю. Ага, конечно. «Сам бросил, Кик, хочешь, чтобы и я бросила?» «Я не бросил, меня вынудили обстоятельства». Он воздевает к потолку указательный палец. «А ты можешь и не бросать спорт, но писать продолжай. Это твое призвание». Фу, «Какое призвание? Наша Вера Степановна, которая кружок ведет, сказала, что в моих текстах нет жизни», признаюсь Севе. «Она тебе это на каждом занятии говорила?» Сева придвигается ко мне вместе с креслом. «Нет, не на каждом. Вот видишь! Подумаешь, один раз не получилось. Ты же не бросаешь кикбоксинг, когда Антон орёт, что ты дерешься, как колхозница!» — спрашивает Сева. «Это спорт. Там свои правила. Творчество — другое дело!» — поясняю я. «Разве в творчестве нет правил?» — интересуется Сева. «Там, наверное, как в боксе. Надо и удар держать, и уворачиваться от соперника, и быстро соображать на ходу. А ваша Вера Степановна вроде тренера». Я смеюсь, вспоминаю, как сравнивала писательство с боксом. Что-то цепляет меня в Севиных рассуждениях. Пожалуй, он прав. Когда пишешь, можно получить и апперкот от какого-нибудь критика. Словесный, разумеется. И только от тебя зависит, встанешь ты после падения или нет. «Так что насчет продолжения?» Сева тянет меня за рукав. «Будешь писать про лодку?» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Если будешь, напиши, что лодка гребла веслами», — говорит Сева. — Что? — Ну, она ведь попала в штиль, верно? А у лодки, может быть, не только парус, но и весла. Пусть выгребает. Сева ерошит мне волосы и уходит. Его слова все еще висят в комнате. Пусть выгребает. Не успеваю хорошенько подумать об этом. На телефоне звонит будильник, напоминая, что пора собираться на тренировку. Я улыбаюсь. Вот оно, мое весло. Бокс. А второе весло... Наверное, Сева. Что ж, в путь. В зале сегодня 4 человек, поэтому Чехов может разобрать ошибки каждого из нас. Мне особенно достается. «Не сутулься, но и не задирай нос», — говорит Чехов. «Прижми подбородок, не напрягай плечи. Ты словно спиной бьешь, понимаешь? Руками просто передается импульс». Я выпрямляюсь и пытаюсь расслабить плечи. «Удары под разноименный шаг!» Гремит его голос. Отрабатываем удары перед зеркалом. Потом спарринги. Я сегодня опять с тощим велосипедом. Стараюсь не торопиться. Нужно отточить технику, чтобы бить быстрее, точнее, сильнее. «Вкручивай носок! Больше джебов! Чувствую расстояние между собой и соперником! Обмани его! Вот так! А теперь зайди со спины! Отлично! Маскируй удары! Работай плечами!» Делаю все, что говорит Чехов. И каждый раз, когда я думаю, что у меня получается, он находит какую-нибудь ошибку. «Ну куда ты правую руку опустила? Тебе печень совсем не нужна? Он же тебе весь ливер отобьет!» Черная борода снова появляется рядом. «Верхняя линия перчаток на уровне бровей! Всегда думай о защите! Всегда, Аля!» Я думаю, работаю. «Дыши! Терпи! Не позволяй бить себя безнаказанно!» Джебы летят в тощего велосипеда. «Не напрягай руки! Сильный удар — это скорость плюс техника!» В конце концов, так выматываюсь, что хочется лечь на зеленый мат и никогда не вставать. Пот заливает глаза. Перчатки свинцовые, в легких нет места воздуху. На соревнованиях будет еще сложнее. Черная борода нависает надо мной, но в ее глубине светится огонек улыбки. А ты молодец, стараешься. Забыв об усталости, встаю, выплевываю капу в перчатку. Вы мне разрешите участвовать? Чехов качает головой. Сначала посмотрю, как ты дерешься с другими девчонками. Через неделю у нас будет дружеская встреча с клубом из соседнего города. Вот там и проверим тебя на ринге. Рано ей! Марина снимает защитный шлем. Убьют! Не пугай! Морщится Чехов. А я не боюсь! Подпрыгиваю. Ладно, делаем заминку и домой, говорит тренер. Марина заканчивает первой. Когда я захожу в раздевалку, ее уже след простыл. С трудом стягиваю шорты и топ. Они пропитались потом и приклеились к телу. Слышу, как в коридоре поет Чехов, наш меломан. And I will always love you. Will always love you. Примечание. Я всегда буду любить тебя. Английский. Песня Долли Партон, более известная в исполнении Уитни Хьюстон. Конец примечания. Кажется, Уитни Хьюстон. Интересно, почему он запел именно эту песню? И именно сейчас, когда никого нет. Сердце замирает. Но тут мелодия обрывается, и до меня доносится. А я говорю, нельзя ей. Да ты просто не видел. Один голос принадлежит Чехову. Его ни с кем не спутаешь, а второй — не верю своим ушам. Неужели Сева пришел? Она же без году неделя! Голову отобьют! Брат говорит на повышенных тонах. А ей голова еще пригодится, она знаешь, какие истории пишет? В попыхах натягиваю футболку и джинсы, бросаю мокрые вещи в сумку и выхожу в зал. Сева и Чехов стоят на зеленом мате. Они словно дерутся, только не кулаками, а словами. И, конечно, не замечают меня. «Да я сам не хотел пускать!» — гремит Чехов. «Но она занималась, как ненормальная! У нее сила появилась, огонь! Она сможет!» «У других спортсменок тоже сила и огонь!» — не уступает Сева. «Я видел, как они дерутся! Девчонки всегда бьют больнее!» «Сева! Больше не могу притворяться невидимкой. Может, спросишь, чего я хочу?» «Чего ты хочешь, я и так знаю!» — говорит Сева. «Ладно, пошли домой!» Он забирает у меня сумку. Ждет, пока я обуюсь. Мы вместе выходим на улицу. Свежий воздух гладит меня по лицу, словно хочет смахнуть усталость своими прикосновениями. Я дышу. Дышу весной, чтобы впитать ее в себя по капельке. «Лиля все рассказала», — говорит Сева. Я останавливаюсь, потому что понимаю, о чем он. Ощущение, будто под ногами разверзлась пропасть. «Вот болтушка!» — шеплю я. «Она волнуется за тебя!» Сева вспыхивает, как спичка. «И я, кстати, тоже. Ты сама должна была рассказать обо всем еще в тот вечер, когда Арс приходил тебя шантажировать. И что бы ты сделал? Пошел к папе? Или, может, набил Арсу морду?» Я тоже загораюсь. Мне жарко, как на тренировке. Сейчас, думаю, и Сева разозлится еще сильней. Но он качает головой и говорит тихо. «Я бы сказал тебе, что Льву ничего не сделают, ведь мы были с ним, когда Арсу начистили рожу. Что на подъезде висит камера, которая все записывает. Что нельзя вестись на подлый шантаж, Аля. Ты просто испугалась. Даже если и так, Арс мог наплести своему отцу что угодно. Тогда бы и наш папа пострадал. Его бы наверняка уволили. Я злюсь, потому что все должно быть ежу понятно. Но Сева не понимает. Ты все равно обязана была рассказать мне. А лучше сразу папе, говорит он. Да не могла я, понимаешь, не могла. Он и так потерял из-за меня маму!» Я кричу, не обращая внимания на прохожих, которые идут мимо, поглядывая на нас. «Потерял из-за тебя?» Эхом повторяет Сева, а потом крепко меня обнимает. «Ух, дуреха моя, какая же ты дуреха!» Я рыдаю в Севину футболку. Слезы впитываются ему в плечо, расползаются большим пятном. Но Сева терпеливо ждет, когда слезы кончатся, поглаживая меня по голове. «Ты ни в чем не виновата, поняла?» — говорит брат мне в макушку. «Угу», — отвечаю ему в плечо. «Если Арсений снова полезет, скажи, ладно?» — просит Сева. «Больше не полезет», — отвечаю. А потом рассказываю про индейца Джо и Леху, про гараж и девчонок, про побег и водителя Фордика. Сева слушает, не перебивая. Только желваки ходуном ходят, и кадык подпрыгивает. Мне кажется, Сева сейчас опять начнет кричать и ругаться. Может, даже обзовет как-нибудь. Но он снова обнимает меня. «Ты боец, Алька», — говорит брат. «Настоящий боец». И моя последняя слеза капает ему на плечо.